благодетель, а можете ли сделать пригожей? Благолепнее этого храма другой, говорю. И, тряхнув волосами, ответили зодчие: можем, прикажи, государь. И ударились в ноги царю. И тогда государь повелела слепить этих зодчих, чтоб в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в суздальских землях и в землях рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова. Соколиные очи кололи им шилом железным, дабы белого света увидеть они не могли. Их клеймили клеймом, их секли батагами болезных и кидали их темных на стылое лоно земли. И в обжорном ряду, там, где заваль кабацкая пела, где сивухой разила, где было от пару темно, где кричали дьяки государева слово и дело, мастера Христа ради просили на хлеб и вино. И стояла их церковь такая, что словно приснилась, и звонила она, будто их отпевала навзрыд, и запретную песню про страшную царскую милость пели в тайных местах по широкой Руси гусляры. Говорят, то легенда, поскольку документа, подтверждающего сей факт, не нашли. Возможно, и так. А возможно, и нет, потому что плохо искали. Но ведь могло быть и так, что никто не осмелился составить такой документ. Царь-то был грозный. А теперь вплотную поговорим, поразмышляем о другой составляющей социального положения людей недужных, об особом законодательстве о слепых. Насколько можно судить по описаниям разных историков, содержание русских судебников от правды Ярослава Мудрого до судебника Иоанна IV, упоминание о правовом статусе недужных людей и, в частности, слепых, отсутствует. Не удалось найти их и в архивах, и мне. По-видимому, первое в истории законодательства Руси упоминание о правах недужных людей, которое точнее касается ограничений их прав, содержится в уложении царя Алексея Михайловича Тишайшего 1645-1676 годы. Уложение было принято на соборе светских чинов и духовных лиц июль 1648 года, а затем на земском соборе сентябрь 1648 года. Начало царствования Алексея Михайловича Тишайшего по прихоти судеб совпало с бунтами населения, особенно сильными в Новгороде Великом, в Пскове и самой Москве. Бунты на первых неделях июля отчасти были вызваны истеснениями в судах, которые пользовались устаревшими статьями судебника Иоанна IV, не соответствовавшими новому времени, и интересам разных категорий населения. Ситуация требовала скорых решений и быстрых действий, и 16 июля царь Алексей Михайлович от лица Совета бояр, Думы и Собора духовенства издает указ о пересмотре действующего законодательства, дабы московского государства всяко чинов людям от большого до малого чину, суд и расправа во всякие делах были всем равны. Пересмотр действующего законодательства был поручен специальной комиссии, которая завершила свою работу 3 октября 1648 года и представила проект уложения для прочтения на соборе светских чинов и духовных лиц, а также на земском соборе, выбранных от разных категорий населения, созванном 1 сентября. Чтение было закончено только 29 января 1649 года. Источниками для некоторой переработки действующего законодательства и кодификации российских законов в уложенной книге царя Алексея Михайловича, изданной 20 мая 1649 года, послужили новеллы византийского императора Юстиниана и Прохирион, византийский канон, указы из книги приказов и кормчие книги московского великого князя Василия II, судебник Иоанна IV и литовский статут 1588 года. Совсем новых